Глава третья. Когда я окончательно пришла в себя, оказалось, что мы уже вышли из зала собраний, причем мужчина практически волок меня на себе, потому что я была способна лишь вяло перебирать ногами. Прохладный ночной воздух отрезвил меня, и, сделав глубокий вдох, я отстранилась. «Зачем вы это сделали?» Я дотронулась до своего лба. «Вы верите, что я действительно совершила преступление?» «Ты бы не выдержала и года в темнице для заклинателей», — холодно и отстраненно ответил наставник. Он не ответил на мой вопрос. Оббежав его, я заступила ему путь, и, когда он наконец-то взглянул мне в глаза, спросила еще раз. «Вы верите, что я невиновна?» Я пыталась задать вопрос спокойно и с достоинством, но голос предательски дрожал. Да, он, возможно, станет тираном, но мне почему-то было жизненно важно, что он обо мне думает. Важнее того, считали ли меня преступницей все заклинатели в том зале. Ничего не ответив, он отвязал свой меч и, вытянув руку, разжал пальцы. Меч, камнем свалившись вниз, завис в ладони от земли. Наставник Юнхен легко ступил на свое оружие и, протянув мне руку, наконец-то отозвался. «Давай сначала вернемся домой. У нас был длинный день». Я было протянула ему ладонь, но тут же отдернула, вдруг сообразив, что сейчас меч взмоет в воздух, и мы полетим домой. Полетим! На высоте! Подо мной будут сотни ли пустоты, на дне которой поджидают твердые камни и жесткая земля. А если я оступлюсь? Сноска. Ли. Китайская мера длины. Около 300 метров. Мысли о возможном падении наполнили меня таким ужасом, что я даже сделала шаг назад и замерла, глубоко дыша. «Все будет нормально. С чего бы мне падать? Я не упаду, если только меня не столкнут специально». Взгляд метнулся вверх на лицо наставника, который терпеливо ждал, пока я, наконец, подойду. Он не верил мне, но, тем не менее, спас от смерти в темнице. Может, на самом деле он не спас меня, а просто забрал, чтобы разделаться со мной собственноручно? Тут наставнику Юнхену надоело ждать, и, схватив меня за руку, он одним движением затащил меня на меч. Тот тут же медленно взмыл вверх, набирая высоту. Я судорожно всхлипнула. «Странно. Я же никогда не боялась высоты. Почему же сейчас я едва дышу от ужаса?» Почувствовав на своей талии крепкий захват, я слабо дернулась от неожиданности, но тут же вцепилась своими руками в него для верности, да еще и сдвинулась назад. Теперь я стояла так близко, что спиной чувствовала сухое тепло, исходящее от груди мужчины, а его дыхание шевелило прядь волос у моего виска. Ненароком вспомнив, что на мне всего один слой одежды, да к тому же это была его одежда, я залилась густой краской, но не разжала рук. В голову тут же полезли непрошенные воспоминания, которые я успешно подавила. «Сейчас не время, сейчас для меня главное — не свалиться вниз». Вспомнив о возможном падении, я резко вдохнула воздух и попыталась думать о чем-то другом. О чем угодно. Как там мои родственники? Действительно ли наставник станет тираном и уничтожит и их, и всех вокруг? Действительно ли он не собирается убить меня, сбросив с меча на острые скалы, до которых лететь и лететь и лететь? «Да что же это такое? Хорошо еще, сейчас ночь, и я вижу под собой только темноту, а не далекую землю. Наверное, если бы наставник Юнхен решил допросить меня, сейчас бы я рассказала ему все: и о храме, и о лисице, и о том, какое я получил от нее задание. Но он молчал, и приблизительно через час мы начали снижаться плавно и медленно. По обе стороны от нас замелькали темные силуэты горных пиков, и, облетев один из них, мы оказались в долине на склоне горы, где меч наконец-то снизился и замер над землей. Я скатилась с меча еще до того, как он полностью остановился. Неужели я на твердой земле? Я стою на плотно утоптанной почве, а не на тонкой полоске металла, под которой только вызывающая дурноту пустота. Я так крепко вцепилась в руки наставника Юнхена, что сейчас мои пальцы отказывались гнуться и застыли в скрюченном положении. Однако стоило наставнику шагнуть ко мне, как я инстинктивно шарахнулась в сторону и охнула от боли, ударившись спиной о дерево. «Пойдем в дом», — скомандовал наставник, никак не отреагировав на мое странное поведение. Смущенно кивнув, я зашагала за ним по узкой дорожке, едва виднеющейся в свете фонарей. Перед нами замаячила громада дома. «Да это не дом, а почти замок!» Задрав голову, я насчитала 3 этажа, каждый из них с террасами. Дом был увенчан крышей с изогнутыми коньками и бронзовыми колокольчиками по углам для выявления нечисти, чтобы заклинатели могли отследить и уничтожить темные создания. В этом заключалось все мое знание о заклинателях, и мне вдруг стало обидно, что я не помню ни этого здания, ни своего обучения. Сколько же месяцев жизни небесная лисица стерла из моей памяти? Наставник, хоть я и не слишком хотела разговаривать с ним после того, как обнаружилось, что он не верит в мою невиновность, но вопросы просто не могли удержаться у меня внутри. Я должна была узнать хоть что-то. «Скажите, а сколько времени я у вас обучалась?» «Ты вправду все забыла?» Мы как раз зашли внутрь и шли по длинному коридору. Поворот, еще один, лестница. Ориентиры смешались у меня в голове, и я поняла, что сама ни за что не найду путь обратно к выходу. Тут заклинатель наконец остановился перед простой деревянной дверью. «Какое твое самое последнее воспоминание?» «Ох, вам лучше не знать. Назову последнее из безопасных воспоминаний, тех, о которых можно было говорить. Я помню, как меня собрались выдать замуж за старика, и я сбежала», — отозвалась я. Брови наставника взлетели, и он задумчиво повторил: «То есть забыла все обучение? Ладно». И когда я уже было собралась поклониться и проскользнуть внутрь, он вдруг шагнул ко мне и, приподняв мой подбородок 2 пальцами, спросил: «Как вышло, что ты потеряла память?» Мой взгляд заметался по сторонам. Что можно ему рассказать? «Я помню, что была в храме, небесной лисицы». Шагнув назад, я вжалась в дверь. «Я была ранена, и она исцелила меня». «Просто так? Лисы ничего не делают просто так. И чем они старше, тем расчетливее. А небесная лисица очень стара», — подчеркнул он, не отпуская меня. «Я не знаю, что ей нужно», — пролепетала я, не сводя с него затравленного взгляда. «Но почему я так плохо вру? Почему у меня такой дрожащий голос и испуганный взгляд? И как вообще должен выглядеть человек, говорящий правду? Темные глаза заклинателя словно гипнотизировали меня, лишая воли. Он еще даже не пытался всерьез надавить, а у меня уже тряслись ноги. Миг, другой, и он вдруг отпустил меня и распахнул дверь за моей спиной. «Отдыхай», — приказал наставник, и я, выдохнув, рыбкой проскользнула в комнату. «Завтра постараемся восстановить твои воспоминания. Сейчас для нас важнее всего вернуть тебе память и выяснить, что случилось в том городе». «В каком?» — спросила была я, но дверь уже захлопнулась перед моим носом. По ней пробежала легкая рябь, и я вдруг поняла, что если толкну ее, она уже не откроется. Получается, я сменила одну тюрьму на другую? Хотя это мне нравилось больше. Оглядевшись, я нашла свою комнату уютной и изящно обставленной. Прямо посередине стоял низкий квадратный стол, а за белоснежным полупрозрачным пологом виднелась кровать. Заглянув за ширму в углу, я нашла маленькую купальню с деревянной ванной, уже полной горячей воды, и, не мешкая, забралась туда. Мне было просто необходимо смыть с себя грязь темницы. В шкафу нашлись вещи, и, переодевшись в тонкое одеяние для сна, я умиротворенно выдохнула. Условия превосходили все ожидания. Для школы заклинателей обстановка была даже слишком шикарной. Интересно, сколько здесь учеников? Тут я вспомнила свои собственные слова в храме о том, что я — единственная ученица наставника Юнхена. Странно, как так вышло? Неужели он такой требовательный, что больше никого не принял? А меня тогда за что приняли? Особых талантов я за собой не помнила. «Таланты от тебя и не потребовались», — шепнул противный внутренний голосок, и я поежилась. Чтобы заглушить его, спешно шагнула к окну и раздвинула рамы. Прохладный ночной воздух ворвался в комнату. Выглянув наружу, я увидела над собой огромную луну. Тут, в горах, она казалась еще ближе. «Лунная дева Суэ!» — прошептала я, судорожно стиснув пальцами подоконник. «Меня назвали в вашу честь, надеясь, что вы станете моей небесной покровительницей. Прошу, если вы слышите меня, помогите мне вспомнить свое обучение». Сноска. Суэ или Чан-э — китайская богиня луны. Луна сияла все так же безмятежно, и на мой сбивчивый шепот не донеслось никакого ответа. Ни шепота ветра, ни шелеста листьев. Безмолвие кругом. Вздохнув, я отошла от окна, устроилась в кровати и спустя пару мгновений провалилась в сон. Темная дымка сна завораживала, клубилась, и скоро в ее беспорядочной мешанине мне почудилось что-то знакомое. Знакомые силуэты, знакомые образы, знакомое поместье.